Фауст. Про Геркулеса ты забыл, Хирон. Ты боль мою разбередил. Я не видал богов. Ареса не видел Феба и Гермеса, когда моим земным очам предстал приравненный к богам. Он явно сыном был монаршим, пленительный и молодой. Смирялся он пред братом старшим, у лучших женщин был слугой. Уж не родит такого Гея, и Геба ввысь не унесет. Ни статуи, ни эпопеи не идут в сравнение с ним в расчет. Фауст. Да, он у всех выходит хуже, чем у тебя, не откажи. И после слов о лучшем муже, о лучшей женщине скажи. Хирон. Ничтожна женщин красота, безжизненная зачастую. Воистину прекрасна та, что и приветливо чаруя. Живая грация мила, неотразима, ненадменна. Такою именно была, когда я вез ее. Елена. Фауст. Ты вез ее? Хирон. Да, на загривке. Фауст. И я на этой же спине. Ах, сведений твоих обрывки всю голову вскружили мне. Хирон. Она, вскочив, взялась за гриву, как ты, за прядь моих волос. Фауст. Я вне себя. О, я счастливый, я весь теряюсь в вихре грез. Я посвятил ей все порывы. Куда же ты Елену вез? Хирон. Отвечу на вопрос сейчас. В те дни похитили Елену. Два Диоскура в тот же час спасли свою сестру из плена. Но похитители, озлясь на дерзость нашего налета, пустились за беглянкой вслед. Мы взяли в бок у поворота, решивши уходить от бед через Элевзинские болота. И братья перешли их вброд, я ж переплыл с живою ношей, и наземь спрыгнув на бегу, и ручкой гриву мне и рожь, она была на берегу, так хороша, так молода, и старику на загляденье.